Далька действительно добыла нам рацию. И при том самым, что ни на есть, простым путем. На блокпосту у въезда в Новый Севастополь. Интербригадовцев там уже не осталось, все заняли бардачи-поселенцы. Однако Далька была не в полуцивильной форме 6-й интернациональной, а при полном параде кадрового офицера Вооруженных сил Народно-демократической Федерации. Средства связи были ей предоставлены без малейшего промедления. Хотя известно, как шахтеры Борга относились к женщинам вообще, а также к тем из них, чьи приказы им приходилось выполнять. Но пока еще золотые погоны Федерации имели на них некое влияние. Дальнейшее было делом техники. Дать о себе знать, после чего забиться подальше в заросли и ждать, пока нас вытащат отсюда. Если, конечно, туча не успеет первой. Оказалось, что ни один из моих ребят даже не поднял оружие. Дриана не зря вспоминала Z-5. Там, по дороге в Энгельсберг, часть моего взвода тоже потеряла сознание. Скорее всего, от пси-воздействия лемуров. У нас с Далькой неожиданно появилось время поговорить. Что случилось после нашего разговора с Дарианной? Она вышла из комнаты, довольная, как сытая кошка. Далю передернула. Я взревновала вдруг безумно, до истерики. Подумала, неужели она воспользовалась тем, что ты привязан, голый, ну и... Она покраснела. Никогда не думала, что способна так приревновать. Голыми руками бы ее в тот миг разорвала. А потом я спустилась в узел связи, в бункер, попытаться успокоиться и на Дарк не смотреть. И в этот миг ваши ударили. Первая волна просто смела все стены. А я? Я где был? Тебя сразу оттащили обратно в карцер. Я подумала, что сейчас сойду с ума. Второй раз переживать твою смерть мне не под силу. Побежала, смотрю, стен уже нет, только бетонная коробка стоит. Крепко, значит, ладили, на века, можно сказать. Ну, потащила тебя. А Дариана? Ее при таких обстрелах спасают первой. Личная гвардия, телохранители. Куда и как, сама не знаю, я офицер связи. Была, поправилась она. И лицо ее потемнело. Что же получается, я всех теперь предала? Никого ты не предала. Я положил руку ей на плечо, пальцы коснулись теплой кожи и... И я ничего не испытал, кроме лишь сочувствия и сожаления. Желание, некогда пробуждавшееся от легчайшего прикосновения, ушло безвозвратно. Далька же напротив наклонила голову, прижимая мои пальцы к плечу щекой, жалобно взглянула в глаза. «Никого ты не предавала», — повторил я, беря себя в руки. «Это Дариана Дарк предала и обманула вас всех. Ну, не одна она, конечно, вся верхушка интербригад, весь так называемый центр сопротивления. Они изначально контролировали маток, это ты понимаешь? Что вы делали на Омеге-8, неужели ты ничего не заподозрила?» Далька покраснела и опустила глаза. «Мы верили Дариане, она никогда не ошибалась. Она говорила, что нам сказочно повезло, что мы нашли оружие возмездия, которое поставит империю на колени. Мы прибыли сюда, когда нам говорили, на Омеге уже не осталось никого живого. Нам довели, что это наша последняя надежда, и база начала работать». «И ты знала, что в реактор сбрасывают имперских солдат?» — в упор спросил я. «Знала». На сей раз Далька глаза не опустила. «Но кем они для меня были? Фашистами, палачами, убийцами. Разве таких жалеют? Но убивать пленных... А продавать чужим захваченных повстанцев после Утрехта и Жлобина?» — парировала она. «Да, один монстр другого стоит», — кивнул я. «Чума на оба их дома. Мор, тьма, глад и 7 казней египетских». «Расскажи про себя», — попросила она. «Я дура была. Конечно, ясно же, что ты не просто так записался в мертвую голову. Скажи мне, на кого ты работал?» «Ну и вопрос», — вздохнул я. «Сава, ты разве не понимаешь, что отвечать на такое я не имею никакого права?» «Да, конечно, прости», — смутилась она. «Просто ужасно хотелось это услышать от тебя. Не свои рассуждения, а твои слова. Снова знать, что ты — это ты рядом. И навсегда, на все дни нам отпущенные». Она зажмурилась, а я с горечью ощутил внутри лишь звонкую пустоту. «Нет, я слишком хорошо запомнил твои слова там, на маленьком островке. В мою последнюю ночь гражданским человеком, а не слугой империи. «Ты видела, как маткам закладывают антигравитаторы?» — задал я давно мучивший меня вопрос. «Антигравитаторы?» Далькины брови удивленно поднялись. «Ах да, антигравы, ну да. Как они, по-твоему, взлетают? Как перемещаются в космосе?» «Я своими глазами видел, как они поднимались с Омеги. И потом, откуда же они плюхнулись на Иволгу?» Далька печально покивала. «Рус, как я успела понять, подавляющее большинство маток не имеют никаких антигравитаторов. Они выращиваются непосредственно на тех планетах, где планируется нанести удар». «Но я своими глазами видел». «Я тоже», — перебила она меня. «Помолчи и дослушай, что я тебе скажу». «Я слышала краем уха, что антигравитаторы — это уже добавка самой Дорианы». Я потряс головой, не веря собственным ушам. «Это как? Кротовьи норы, межзвездная навигация, мы и близко к подобному не подошли». «Ну, зря ты так», — заметила Далька. «С навигацией-то у Империи все в порядке, а на Смитсонии всегда помещался филиал Имперской Академии Наук, как раз и занимавшийся проблемами физики пространства. Я знаю, что у Дорианы там имелись крепкие связи». «Мэтт Сайентис, в одиночку разработавший теорию Норы, открывший возможностью пользоваться ими? Да не сумасшедший ученый, а Имперская Академия Наук!» «Стоп», — сказал я себе. «А что, если это действительно доказательство того, что мы имеем дело с контролируемым вторжением? Что кое-кто действительно планирует переворот в Империи, глобальный переворот, и ради этого разрабатывает принципиально новое оружие, средства навигации и все прочее, к чему до сих пор не имеет доступа обычная армия, сражающаяся на передовой? Что есть борющиеся под ковром группы, в руках которых и мертвая голова, и шестая интернациональная, и даже Дориана Дарк, не более чем марионетки? Что сам Кайзер лишь декоративная фигура? А может, эта декоративная фигура сама отчаянно борется за выживание? Нет, не зря мы с отцом измыслили наш изначальный план. Мое место было там, в мозговом центре Империи, в ее разведке, аналитическом отделе Генштаба, в одной из этих теневых групп, по-настоящему управляющей огромным конгломератом звездных систем. Может, Валенштейн был прав, и мне следовало подать рапорт. Но нет, нет, мы ведь учитывали и возможность того, что меня станут вести. Я до сих пор не убежден в том, что меня выпустили из охранки просто так, без задних мыслей. Так как же они взлетают? Или мне все это привиделось? И мне, и имперским спутникам на орбите? «Нет, не привиделось», — серьезно сказала Далька. «Но изначально матки летать не умели». «А антигравы? Я, конечно, была всего лишь старшим лейтенантом, но мне кажется, нам надо присмотреться к Дбигу. С ними были какие-то контакты. А у них с этими технологиями неплохо». Невольно мне вспомнился учебный ролик, что довелось некогда увидеть еще в ту пору, когда Тененберг был не бригадой, не полком, а всего лишь батальоном. Пусть даже и очень жирным батальоном. Да, там имелись какие-то дюзы, но вот болото под ними отнюдь не кипело, как полагалось бы, стой летательный аппарат октопусов и в самом деле на огне. То есть Дориана нашла способ спарить матку с антигравом. Имперская Академия Наук снабдила ее способами входа в кротовьи норы. «Именно», — кивнула Далька. «Но в основном зародыши маток мы таскали сами. И это... представление на новом Крыму тоже?» «Тоже», — Даля опустила голову. «Стыдно, нестерпимо. Вот тогда-то я и засомневалась. Интересно, как же Дориана могла такое измыслить? Спарить безмозглую матку с прибором? У нее власть над ними», — невольно оглянувшись, зашептала Далька. «Она какая-то не такая. Я слыхала, что она и в реакторе выжила». «Именно», — кивнул я. «Даль, ты должна знать, Дориана Дарк не человек, биоморф». «И не только она», — едва не закончил я. Но язык словно бы отнялся. Сказать сейчас Дальке, что я, как и Дориана, тоже ношу в себе иномировую отраву. Нет, это выше моих сил. Глаза Дальки сперва округлились, а затем плотно зажмурились. «Нет. Услыхал я быстрый шепот. «Не может быть, не верю». «Да я и сам не верил», — сказал я. «Но почему? Откуда ты знаешь?» Знаю, просто знаю. Ох, что же я наделал, она же сейчас догадается. Потому что она выжила в реакторе. Но, погоди, ты же тоже выжил. Теперь голос Дальки ломал настоящий ужас. Выжил, Даля? Я отвернулся. Нет сил смотреть в эти глаза, из которых сейчас хлынут страх, отвращение и слезы. «Значит, ты тоже?» — прошептала она. И замерла, словно зверек, к которому приближается удав, лоча разноцветные извивы чешуйчатого тела.